И потом она снилась мне всю ночь, печально улыбалась, взывала о чем-то, словно ей что-то было от меня нужно. Может быть, эта неведомая девушка преследует меня? Та тень, что манила меня на лестницу, может, это была она? А что, если она специально направляла меня к этому сундуку, к этой подвеске? Может быть, она хотела, чтобы подвеска стала моей? Ведь я в конечном счете такая же молодая жена одного из Гербертов, какой в свое время была и она сама. Так что вполне логично, если девушка с портрета считает, что ее подвеска должна по праву принадлежать мне. Может быть, она любила своего мужа с такой же страстью, с какой я люблю Гарри. Тут Гарри наклоняется и надевает подвеску мне на шею. Вот, носи на здоровье, тебе она очень идет. И вдруг меня ни с того ни с сего переполняет отчаяние, такое сильное, что я едва не теряю сознание. Я срываю с себя подвеску, боясь, что она может быть заколдованной, бормочу. Я не могу это носить, Гарри, потому что еще сочтут, что это католическое идолопоклонство. Посмотри на все эти изображения. Да мои родители упадут в обморок, увидев такое, а Джейн, она вообще перестанет со мной разговаривать, но подвеска очень красивая. Теперь, когда украшение мирно лежит у меня на ладони, вид у него совершенно безобидный. Стоило мне снять подвеску, как чувство безысходного отчаяния моментально рассеялось. Да полно! Уж не выдумала ли я все это? Думаю, мои родители тоже не одобрили бы подобное украшение, соглашается Гарри, хотя эта подвеска и старинная, но все равно оставь ее себе. Я неохотно кладу украшение в карман. Меня очень беспокоит то странное воздействие, что она на меня оказала. Рука, манившая меня, это необъяснимое ощущение внутреннего родства с девушкой в синем, странный сон и, наконец, это внезапно нахлынувшее отчаяние. Есть ли тут какая-то связь? Что все это может означать? Или же это просто игра воображения? Я снова решительно обращаюсь к бумагам. Старомодный почерк очень сложно читать, но хотя разбирать слова мне удается с трудом, я не отступаю. И вдруг мне становится ясно, это не просто письма. Меня снова бросает в дрожь, хотя стоит прекрасное солнечное утро. Теперь-то я понимаю, что меня зазывали в башню, чтобы найти нечто гораздо большее, чем подвеску. Кейт. 13 июня 1483 года. Лондонский Тауэр и Кросби-Холл, Лондон. При виде двух симпатичных девушек стражники у ворот Тауэра одобрительно засвистели. Кейт с облегчением заметила, что вроде бы ничего необычного там не происходило. Напротив, в Тауэре царили тишина и спокойствие. Она обратилась к одному из стражников. «Мой отец — герцог Глостер. Скажите, он сейчас в Тауэре?» Тот смерил ее насмешливым взглядом. «Ну, тогда мой отец — король Англии. Что ж, я дождусь его здесь, и тогда вы мне поверите», — с достоинством произнесла Кейт. «Покажите ему подвеску», — прошептала Мэтти. Кейт вытащила из бархатного кошелька пакетик и развернула его. Большой сапфир заиграл на солнце всеми своими гранями. «Ну, теперь вы мне верите?» — с вызовом спросила Кейт. Стражник моментально понял свою ошибку. «Я прошу прощения, леди, но тут столько всяких чудаков ходит. Да, Герцог заседает сейчас с советом в цитадели Цезаря. Видите, вон там большую белую крепость. Примечание. В центре комплекса сооружений, представляющих собой Тауэр, находится так называемая Белая цитадель. В средние века бытовало мнение, что эта часть крепости была возведена еще во времена римского владычества, а потому ее нередко называли цитаделью Цезаря, например, в трагедии Шекспира «Ричард III». На самом деле Белая цитадель построена Вильгельмом Завоевателем. Конец примечания. Я стоял на посту, когда он прибыл. Герцог Глостер выходил на час или около того вместе со своими сторонниками, но потом вернулся. Вид у него был не очень довольный. — Ну вот, — вздохнула Кейт, — похоже, ее дурные предчувствия оправдывались. Что-то пошло не так. — Входите, миледи. Вообще-то простым людям не возбраняется входить в Тауэр. Мы здесь стоим, чтобы не допускать всяких смутьянов. Часовой махнул рукой, пропуская двух девушек через ворота. Они оказались в наружном дворе замка и двинулись мимо большого, огороженного шлюза, где Темза плескалась о ступени. Мэтти прекрасно ориентировалась в Тауэре. — Я уже бывала здесь, миледи, — сообщила она. Дядюшка приводил меня посмотреть на львов и других животных, которые содержатся в зверинце. Он здесь служит надзирателем. Мы несколько раз обедали у него в доме. Слева от них располагались внутренние укрепления, высокие древние сооружения. Кейт подняла голову и увидела в одном из верхних окон лицо молодой женщины. Окно было забрано решеткой. Там «Кто-то есть», — сказала она Мэтти. «Какая-то женщина. Она что, заключенная?» «Я никого не вижу», — ответила горничная. Кейт была озадачена, ибо девушка все еще смотрела через решетку. Но Мэтти пошла дальше, и Кейт последовала за ней под арку, потом по узкому проходу. Они оказались перед массивными воротами, за которыми явно находилось то, что называли цитаделью Цезаря, сооружение из белого камня. Справа от них была высокая стена, а за ней какое-то здание. — Это королевский дворец, — пояснила Мэтти. — Туда никого не пускают. А вот эти большие ворота впереди — это вход. Он называется